остановилась, чтобы заплатить за проезд на автостраде, после чего свернула на восточное шоссе. Всю дорогу от Венеции до Милана шел проливной дождь, и вести машину было трудно. Силия сидела рядом с Соней, а у нее на коленях спали крепким сном неразлучные Бобби и Пупит. Соня молчала и казалась спокойной. На самом деле, боль, которая в первые дни после смерти Марии Карлоты казалась непереносимой, теперь лишь притупилась, навсегда поселившись в ее истерзанном сердце. Она даже стала понемногу привыкать к этой горячей, пульсирующей боли, которой она знала это, не пройдет никогда. Доехав до развязки, она свернула на колонию и, обогнав колонну рефрижераторов, въехала на старую узкую асфальтовую дорогу, которая привела ее прямо к Астерии, над которой по-прежнему красовалась надпись «Ресторан Сант-Антонио». Она поставила машину под навес, с которого ручьями стекала вода, и заглушила мотор. Собаки, выпущенные из машины, стали энергично отряхиваться, явно недовольные ненастной погодой. Соня отперла дверь своим ключом и пропустила вперед Силию с таксами. Поднявшись по лестнице, она очутилась в своей комнате, где прошли ее детство и юность. Здесь ничего не изменилось. Лишь толстый слой пыли напоминал о том, что в комнату давно никто не входил. На стеллажах все так же стояли стопки тарелок, бутылки с ликерами, мешки с кофе. За ширмой виднелась кровать. Соня заглянула в спальню отца. Здесь тоже все было по-старому, как при сеньоре Бомбине. Родительская кровать была застелена все тем же зеленым плюшевым покрывалом. На трюмо стояли знакомые с детства туалетные принадлежности покойной матери. Пудреница и маленький пульверизатор для духов с резиновой грушей и шелковым сетчатым чехлом с кисточкой на конце. Лишь на маленьком столике прибавилось лекарств. Видно, отец чувствовал себя все хуже. «Придется нам с тобой пока пожить в этой каморке, а там что-нибудь придумаем», — извиняющимся голосом сказала Силия и Соня. Верная служанка в ответ лишь пожала плечами. Для нее главное было, что она рядом с Соней, а удобство — дело десятое. «Собак надо покормить», — заволновалась она и принялась разбирать вещи. «Нам бы тоже не мешало поесть», — заметила Соня. «Спущусь в кухню, посмотрю, что там происходит». Кухня полностью преобразилась. Здесь теперь все было иначе. Появилась современная бытовая техника. Персонал тоже сменился. Соня никого не узнала. «Я Соня Бренна», — сказала она просто. — Где мне взять фартук? Повар, опускавший в этот момент в кастрюлю спагетти, даже не обернулся. Два его помощника и официант посмотрели на нее с удивлением. На стойке стояли тарелки с приготовленными порциями. И Соня спросила, — Это на какой столик? — 6-й, — ответил шеф-повар. Соня взяла тарелки и с ловкостью опытной официантки внесла их в зал ресторана и подала сидевшей за 6-м столиком молодой элегантной паре. «Вы сделали правильный выбор, заказав наши фирменные скалопы под грибным соусом», — с приветливой улыбкой сказала она. «Гренки, на которых лежит мясо, тоже вкусные. Чувствуете, как аппетитно они пахнут коньяком?» Молодых людей смутило заботливое внимание элегантной и красивой женщины, аристократические манеры которой не вязались с ролью официантки. На обратном пути Соня подошла к стойке, за которой она увидела отца, и взгляды их встретились. Антонио Бренна, еще более постаревший со дня их последней встречи, сидел за кассой. Увидев дочь, он посмотрел на нее поверх очков, съехавших на кончик его длинного носа, и на его лице не дрогнул ни один мускул. Соня остановилась на секунду, улыбнулась и поспешила на кухню. К 11 ресторан начал пустеть. К 12 в нем не осталось никого. Персонал тоже ушел. Официант спустил жалюзи и потушил светящуюся уличную рекламу. Антонио пересчитал выручку, положил ее в конверт и спрятал в глубине выдвижного ящика под кассовым аппаратом. После того он отправился в кухню, где дочь уже поставила на стол две чашки с горячим молоком. «И что теперь?» — спросил отец. «Теперь я здесь?» — ответила дочь. — Лучше поздно.